«Сестра Райка задерживается». Уставший Сюнья повесил верхнюю одежду на вешалку, ослабил галстук и лег на кровать. Он был в королевском люксе на верхнем этаже. Это было обусловлено тем, чтобы уменьшить ущерб окружающим, но в первую очередь тем, что он унаследовал от своих предков принцип «без денежных затрат нормально не отдохнешь». Это была идея еще его деда, и он был признателен за нее. Парень вещал всего пару минут, но какое это могло теперь вызвать конфликт? Эх, помыться бы, поесть и спать. Став наследником темного Хадера, он даже не мог помыться, когда ему хотелось. Даже при походе в туалет ему велели брать пуленепробиваемое поле с контролем гравитации. Потому до того, как он ушел с Рейкой, даже нормально в ванну сходить не мог. «Был бы здесь ты, Йоэти». Сюнья сжал губы. Йоэти был специально настроенным сетопасом, служащим лично главе. Ему специально установили возраст, и он был как младший брат парню, но вместе с Большим Хадером Вторым и его женой, матерью Сюньи, королевой Хадера и летающей крепостью Хадер, он разлетелся на части. Сюнья снова сжал губы. Сейчас было не до воспоминаний. Он поднялся и залез в холодильник в поисках какого-нибудь напитка, и тут разлетелась стена. Все случилось неожиданно, потому он напрягся и поспешил схватить верхнюю одежду, висевшую на вешалке, но рядом с его рукой пролетел боевой нож. «Давно не виделись, Харунари!» Ломая руками стену, внутрь вошла посторонняя. Ее размеры составляли 102, G, 67 и 89. Если смотреть сверху, а еще у нее была короткая стрижка. На голове были сенсоры в виде подвижных кошачьих ушей. «Я не Харунари, а Сюнья!» Крикнул парень и почувствовал, что все тело покрылось холодным потом. Румика в 99,99% случаев звала его Харунари, чтобы позлить. «Что это за дебильная трансляция была?» Румика в усиливающем красном с серебристыми полосами костюме Леди Тигра стала подходить. Она вела себя женственно, но Сюнья не особо это замечал. Все же она разломала стену, и теперь с той стороны звучала сирена, разносился сигнал в коридоре и звенел телефон в комнате. «Ну, Харунари, идем со мной!» Перебирая пальцами, оперативница Леди Тигр приближалась к Сюнье. «Можешь пытать, я не передумаю. С темным Хадером покончено, он распущен, все. Собрав всю свою храбрость, закричал парень. «И даже ты ничего не изменишь! Это мое решение!» Размечтался. Оперативница злой тайной организации бесстрашно рассмеялась. «В каком смысле?» «Сюнье, сейчас мы будем делать ребенка. Парень на миг застыл, а потом покраснел. «Неужели?» «Ужели! Высший кодекс темного Хадера, пункт Омега, статья 8!» Лицо парня становилось все красней. «Это грязно, Румика! Нельзя использовать это отвратительное правило!» Он был прижат к стене, указывая на нее пальцем. «Ты ведь должен помнить!» Кричала девушка, и было видно, как краснеет неприкрытая часть ее лица. «Ну да, такое... такое-то...» По сравнению с парнем, Румика оклемалась куда шустрей. «Хе-хе-хе, если глава с точки зрения окружающих сделает нечто вредящее организации, или его поступки могут привести к путанице, или же станет известно, что враг промыл ему голову, процедура передачи власти ускоряется, и устанавливаются следующие условия для передачи власти. Первое. Власть переходит к одобренным помощникам. Второе. Власть переходит к родственным главы, включая предшественников. Третье. Власть переходит к жене, невесте или беременной от главы женщине, а также ребенку. Она читала с проекции, созданной на телефоне с помощью хат, продолжая подходить. «То есть, если я займусь с тобой этим, то подпаду под третий пункт?» «Мы же несовершеннолетние! Нельзя заниматься таким до 20!» «Ты глава злой тайной организации, а полиция испугался!» — закричала Румика. «Тут вопрос морали! Совсем дебил про мораль защитника справедливости рассказывать при том, где мы работаем!» «Это кто дебил? Вообще-то это ты тут одноклеточная, Румика!» «Потому я и не рассказал тебе ничего!» Пока они болтали, за дырой в стене сетопас реактивным ранцем из ракетницы тут и там пускал фейерверки. Румика едва не навалилась на Сюнью, прижатого к стене. Они были невероятно близко. «Вот и я! Экстренное снятие костюма!» Сказала Румика, и костюм Леди Тигра развалился на части. Обычно ее пропорции скрывали форму или спортивный костюм, потому их было не видать, но теперь можно было увидеть все плоды в белье с оборками. Нижнюю часть прикрывал треугольник на ниточках. Все из тонкого шелка, ясно, что материал дорогой. «Ты же с детства мечтал, чтобы твоя любимая сестренка забрала твою девственность, так что стой спокойно!» «Румика, я-то все думал, но ты и правда глупая! Мы одного возраста!» «Ты только на словах против Харунари. Кто дураком обзывается, сам так и называется. А теперь отдай свое тело любимой подруге детства!» «Это кому?» «Мне! Кому же еще? «Уверена? Я вообще-то даже представить не мог, что дойдет до такого!» 2 секунды сохранилась тишина. Только полиция через громкоговоритель говорила Ситопасу, что сопротивление бесполезно. Он должен прекратить разрушение и сдаться. «Замолчи!» Сенсоры в форме кошачьих ушей на голове задергались, и Румика громко закричала на него. «Я сказала, что заделаю с тобой ребенка, и лишу тебя девственности! Или тебе мужчины нравятся? Ну, тогда я положусь на Этону...» Следующие несколько сотен символов удалены. «И как-нибудь справлюсь!» «Что за чушь ты несёшь? И ты это слишком серьезно делаешь?» «Мужик называется!» «В общем, пора насладиться чудесным и элегантным временем со мной!» «Не хочу! Настроения под это совсем нет!» «Не веди себя как неженка! В твоем возрасте многие уже с известностью расстаются! Так что лучше благодарен будь!» «Вот если бы это естественно было, то другое дело!» «Ты как девчонка! Глупый Харунари!» Тут на лице Румики можно было увидеть, что она облажалась. Время застыло. «Живо!» Его часто путали с девочкой раньше из-за лица, потому теперь Сюнья зло уставился на Румику. «Возьми слова назад!» До этого Румика напирала, но теперь уже кричал Сюнья. «Возьми свои слова назад!» — кричал он. «Я не девчонка!» Девичья нежность пропала, худое тело стало жестким, точно у леопарда, а глаза как у гневного льва. «Меня в 5,7 в платье наряжали!» Подняв голову, он приблизился. «Но это было против моей воли! Я мужчина!» Хоть он и сказал так, но подходящие ли это были слова для такого напора? «Чего? Ну ты... Сюнья!» Румика на шаг отступила, и парень бросился к своей одежде, прокатившись по полу. Он вытащил из нагрудного кармана телефон и сжал. Тут телефон перестроился, превращаясь в пистолет. Он направил его на пол и выстрелил. Появилась дыра диаметром в метр, в которую Сюнья спрыгнул. Этажом ниже было 3 отдельных номера, ведущих в коридор. Пробежав, парень оказался у стены и выстрелил. Снова появилась метровая дыра. И Сюнья немедленно выпрыгнул в нее. Его встретили огни города. «Сюнья сама!» В небе находился лимузин, колеса повернулись параллельно земле, и в них работали встроенные антигравитационные механизмы. Сюнья влетел в открытую заднюю дверь, закрыл ее. И лимузин стал быстро отдаляться от отеля. «Чёрт!» Моментом позже из дыры в отеле показалась Румика и цокнула языком. Помогавший ей Ситопас принес костюм Леди Тигр. «Спасибо! Помоги мне с костюмом!» Надевшая маску девушка развела руки и попросила. «Леди Тигр, понял вас, Дару?» Его конечности вытянулись, и он надел на тело Румики ничем не уступающий ей по красоте металлический красно-серебристый костюм. «Да уж, твоя сестра и правда впечатляет. Использовала сенсор частот запуска усиливающих костюмов. Так что, использовала афродизиак? Не до того было!» Румика сжала губы. «Ах, жалость какая. А я хотела узнать, насколько он увеличится и насколько сильным будет замешательство парня в период полового созревания». «Что ты сказала? Насколько он увеличится? Каким будет замешательство?» «Тебе послышалось. Это просто шутки ученых». Парировала Этона. «Все камеры в отеле были отключены, и за последний час я стерла все записи в радиусе 5 километров, потому можешь ни о чем не переживать». «Сестра забрала его. И куда же направился Большой Хадар Третий?» «Если лимузин двигается с использованием стелс-системы, мы не узнаем. И вообще настроение вроде как очень важно. Ты же сама сказала, что препарат приготовишь». Говоря, она расчертила когтями квадрат вокруг дыры, созданной Сюньей. Его дыра была в районе метра радиусом, а у девушки охват груди 102 сантиметра. К тому же на ней был усиливающий костюм, так что она не пролазила. «Подберите меня!» «Есть, Леди Тигр Деару!» Румика выпрыгнула в дыру, а следом и роботы. Они подхватили девушку за руки и ноги и взлетели благодаря устройству на спине. «Стреляю электромагниткой. Через 3 секунды сенсор отключатся. 3, 2, 1...» Это она отсчитала, и вокруг разошлась электромагнитная волна, отключая свет. Через несколько секунд все включилось. Но Леди Тигр уже не было. Румика приземлилась на крыше, спустилась по забору вокруг пожарной лестницы и села в фургон, подогнанный Этоной. «Поехали! Высокодоходные джераки!» Приметный розовый фургон ехал по улицам города. Это была прелюдия. «Джераки, джераки, цель высокие доходы!» Гипнотические волны слышны везде в Токио, пока звучала песня из известного фильма про мистических зверей. Рекламный фургон был отлично разукрашен. Он привлекал внимание, и поэтому никто не думал, что это машина злой тайн-организации. Они могли спокойно покинуть это место. «И сестра, и Сюнья забыли обещание. Вот придурки!» Жаловалась Румика, глядя на телефон и продолжая прятаться на заднем сиденье. «Мы захватим мир и сделаем всех счастливыми. И о чем думает сестра? Ну и уничтожили бы тогда мир!» Она говорила тихо-тихо. «Ты не в духе. Похоже, для тебя оказалось шоком, что кроме сисек в тебе женского очарования нет». «Заткнись, Этона! Ты вообще-то машину ведешь? «Нормально все. Я обновила ОС моих малышей, потому им можно управление доверить». С улицы видна проекция старикана, который управляет машиной. «Блин, ты реально безумный ученый!» «Подходящая подруга для оперативницы злой тайной организации». «Так чего ты такая хмурая?» «Сестра Исюнья! Почему они мне не рассказали?» «Потому что ты была бы против?» Ответила ей Тона. «Но посоветоваться же можно было!» «Если бы пришлось тебя убеждать, им бы еще и реорганизацией пришлось заниматься, а они хотели сделать все до того, как это случится». «То есть я как палка в колесе!» «Ничего не поделаешь. Ты всего 5 лет в организации и только стала хорошим оперативником, а твоя сестра Рейка-сан сразу же стала кандидаткой, к тому же стала второй, кто перенял титул Леди Грифон». «Замолчи! Я просто поздняя!» «Да-да». «Но хорошо, что Рейка-сан не пришла в наше отделение». «Почему?» «Я бы ее ни за что не обогнала». «Но она бы и по ошибке к тебе не пошла», — бурчала Румика. «Она всегда мечтала стать секретарем Сюньи». «О, какая чистая любовь». «Не любовь это!» Почему-то вспылила Румика, а Этона в спешке приложила указательный палец к губам и велела не шуметь. «В случае сестры, ну, может, и чистая, но она любит Сюнью как младшего брата, наверное». Если бы она слышала разговор с лимузином, то уже не смогла бы утверждать этого. Скорее всего, в голове всплыл старый образ. Парк во время заката. Сюнья стоял с палкой на горке спиной к солнцу. Они любили играть в детстве. И играли в захват мира. Рейка смотрела на него снизу как благодарный вассал, и ее глаза уже тогда сияли. Сюнья повернулся к ним и велел подойти. Первый наверх забиралась старшая Рейка. «В любом случае, обещание надо исполнить, Сюнья!» «Ты о чем? «Ни о чем.